служит мясо живого тюленя. Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, северные народы обычно молчаливы, часто сосредоточены и всегда склонны к пьянству. Сегодня за полярным кругом обитают 4 миллиона человек, но, пожалуй, селиться там стоило лишь эскимосам. За 5000 лет они сумели полностью вписаться в среду. Мы же ее переписываем, постепенно превращая в пятницу. Приспосабливая мир к себе, прогресс делает его сразу и больше, и меньше, как это случилось с севером. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое, ушанка стала тюбетейкой. В принципе, это как раз тот катаклизм, о котором мечтали юные мичуринцы всех стран и народов. Растопленная Арктика, наконец, откроет регулярное полярное судоходство, позволяющее обойтись и без Суэцкого канала, и без Панамского, что на 5000 морских миль сократит кругосветное путешествие. К тому же парниковый эффект сделает доступными сокровища потеплевшего севера, где залегает четвертая часть всех запасов газа и нефти на нашей планете. Понятно, что, охваченный утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие арктические резервы, запасы пустоты, спрятанные под вечными льдами. Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам оправдание. Где-то я читал, что мысли мы используем свой мозг лишь на несколько процентов, остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком. Раньше мы лучше умели пользоваться севером. Он был не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. Впрочем, всякий храм бесполезен именно потому, что он храм бесполезному, такому как Бог, любовь или горы. Понимая это, 100 лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был географическая абстракция, напрочь занесенная снегом. Стыдясь мальчишества, я до сих пор с трудом удерживаю слезы восторга, читая о приключениях полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, который традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам: фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, на рубеже еще тех веков, прекрасная и недостижимая Арктика была религией атеистов, и полюс слыл их Граалем. С трудом пережив тоталитарный героизм предыдущего столетия, 21 век утратил вкус к романтическим подвигам, присытившись ими. Он заменил единоборство с природой экстремальными видами спорта. В Нью-Йорке популярны кафе с бетонным утесом для скалолазания, а лед есть и в холодильнике. Есть такой зеленый анекдот. Одна планета говорит другой: «Что-то ты плохо выглядишь. Видишь ли, меня угораздило подхватить Homo sapiens. Пустяки, скоро пройдет». «Может, так оно и лучше?» «В своей борьбе с миром, — говорил Кафка, — ты должен стать на сторону мира». Памяти космоса. Непонятно даже, чего мы так всполошились. А ведь в моем детстве космос был популярнее футбола, даже среди взрослых. Уже много лет спустя я сам видел улыбку на лицах суровых диссидентов, когда они вспоминали полет Гагарина. «С него, — писали отрывные календари, — началась новая эра, но она быстро завершилась, когда выяснилось, что человеку там нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства».